воду сильные свели, душу я бью ветром страха. И смотреть, как на речку речит, воду синюю, солнце сухо. Хорошо відбивати стеля, накалаючи пісні з гост. І в одежді празднично білий, ждать, когда постучиться гость. Я учусь моїм серцем, цветом черемух в глазах беречь. Только в скупости чувства греются, когда ребра ломает течь. Мольча ухая звездная звонится, что не есть, то свеча зарет.